Лекция шестая. Отношение к искусству науки о свете. 24 февраля 1872 года. 96. Я до полного, может быть, истощения вашего терпения, но, как вы увидите, не без действительной необходимости, определил тот способ, каким духовные настроения, направляемые философией в добрую или злую сторону, ускоряют или замедляют соответствующее изучение науки и искусства. В настоящей и в двух последующих лекциях я постараюсь установить для вас те точные формы, в которых достоинство искусства связаны с принципами точной науки. Но помните, что я говорю не о совершенной науке, образом которой является искусство, а только о нашей современной науке, которая зачастую является не более как терминологией, и терминологией даже недостоверной, с кое-каким проблеском истинной науки то тут, то там. Я не стану утомлять вас защитой избранной мною классификации наук. Конечно, мы можем сразу опустить химию и чистую математику. Химия ничего не может дать искусству, разве только помочь ему смешать цвета и сказать, какие камни противостоят непогоде. Я желал бы в настоящее время, чтобы она сделала хоть это. А с чистой математикой нам решительно нечего делать, и абстрактная форма высшей матесис, знание, наука, не может помочь пониманию простоты искусств. Для первого по математике ученика в Кембридже при современных условиях его испытаний статуи по необходимости являются каменными истуканами, а вся работа фантазии вполне непонятной. Таким образом, первыми истинными союзниками искусства являются науки о свете и форме, оптика и геометрия. Если первый слог слова «геометрия» будет означать для вас землю в форме тела и глины, то оба слова суммируют любую науку о графическом искусстве или которой графическое искусство может предложить свои заключения. 97. Сегодня нам предстоит говорить об оптике, о науке зрения, о той силе, какова бы она ни была, которая, употребляя определение Платона, через пространство глаз проявляет нам цвет. Держитесь этого определения и помните, что свет в точности означает силу, производящую на глаза животных соответствующие ощущения. Изучение действия света на азотно-кислое серебро есть химия, а не оптика. То, что есть свет для нас, может светить и камню, но не есть свет для камня. Слова при сотворении мира «да будет свет», поэтому в истинно глубоком их смысле означают «да будет душа». Мы не можем сказать, что они означают только «да будет глаз», так как воздействие света на живой организм, даже лишенный зрения, не может быть отделено от его влияния на зрение. Растение состоит из двух главных частей – из корня и листа. Лист по самой природе своей ищет света. Корень по самой природе своей ищет мрака. Не тепла или холода, а света и тени, которые для них, как и для нас, являются предназначенными условиями существования. 98. И вам следует тем более уяснить себе, что слова «да будет свет» в действительности значит «да будет душа», что даже сила самого глаза заключается в его одушевлении. Вы видите не хрусталиком глаза, а только через него и при помощи его видите душою самого глаза. 99. Один великий физиолог сказал мне на днях, это было в пылу разговора, его слова нельзя принимать за строго придуманное утверждение, поэтому я и не называю его. Тем не менее, он сказал, что зрение есть явление чисто физиологическое. Эти слова значат, если только они вообще что-нибудь значат, что вся его физиология не научила его понимать различия, существующего между глазом и телескопом. Зрение есть явление, безусловно, духовное. Только так можно и должно определить его. И слова «да будет свет» при правильном их понимании относятся столько же к уму, как и к зрению. Это определение изменения того, что является только механическим воздействием невидимых предметов на невидящие. Звезд, не светящих на Землю, которая не могла их видеть. Изменение, говорю я, слепого колебания в блеск Солнца и Месяца для человеческих очей, давая тем возможность восприять из беспредельной истины ту часть ее, которая полезна для нас, вдохновляет нас и днем, и ночью руководит нашей радостью и горем. 100. Солнцу было таким образом определено руководить днем. И за последнее время вы узнали, что ему определено руководить и всеми остальными предметами, какие мы только знаем. Вы узнали это от сирен, как нечто совершенно новое и очень отрадное. Мы, художники, были довольно давно знакомы с общим видом Солнца. Но прежде чем были художники, были мудрецы, последователи Зороастра и других, подозревавшие силу, заключающуюся в Солнце. Но сирены, появившиеся за последнее время, имеют, по-видимому, сообщить нам нечто новое о его могуществе. Я почти наугад беру отрывок из недавно вышедшего научного произведения. Как явление скал, образуемых водой, прямо или косвенно обязано своим существованием энергии Солнца, так точно и явления, переплетающиеся с жизнью. Это давно уже было признано различными выдающимися британскими иностранными физиками. И в 1854 году профессор в своем известном мемуаре о палеонтологическом методе утверждал, что организмы служат только проявлениями прикладной физики и химии. Профессор затем излагает в немногих словах обобщение физиков и, говоря о Солнце, замечает: «Солнце создает весь растительный мир, а через него и весь животный. Полевые лилии его создания, как и зелень лугов, и скот, пасущийся на бесчисленных холмах. Оно образует мускулы, заставляет кровь переливаться в жилах, создает мозг. Быстрота его в беге льва, в прыжках пантеры, в полете орла, в извиваниях змеи. Оно создает леса и сваливает их. Сила, заставляющая расти деревья и поднимающая топор, одна и та же». Все это совершенно верно и ново только в одном отношении, а именно в признании того, что количество солнечной энергии, необходимой для производства двигательной силы, измеримо, а сумма его неизменна. Все же остальное было отлично известно во времена Гомера, как и то, что животные не могут двигаться без тепла. И тот факт, что конечным источником тепла, дающего им возможность двигаться, является Солнце, показался бы греческому физиологу не более интересным, чем греческому поэту не менее бесспорный факт, что все прекрасное, что можно сказать, заключается в словарях. Дело только в перестановке слов. Все это верно, но для поэтесс, поэтов, вся суть вопроса в этой перестановке. Солнце, как это нам сообщает восторженный физик, бесспорно проявляется в извиваниях скользящей змеи, но мы, художники, спрашиваем, как доходит она до применения этого способа, буквально перестановки или передвижения. 101. Предпоследним летом я гулял по лесам близ Гисбаха у Бриенского озера и спокойно шел, как вдруг наткнулся на небольшую змею стального цвета, лежавшую посреди тропинки. Она была сильно удивлена при виде меня. Змеи, однако, всегда умеют отлично управлять своими чувствами, и с четверть минуты она смотрела на меня, ни малейшим образом не изменяя своего положения. Затем, почти незаметным движением, она стала прятаться под слоем листьев. Нисколько не ускоряя своих движений, она постепенно скрыла все свое тело. Я собирался было приподнять один из листьев, как вдруг увидел, что проблеснула, словно другая змея, в чаще сбоку дорожки. Но это была та же самая, которая, скрывшись от взоров под листьями, употребила затем всю свою ловкость, чтобы проскользнуть в лес. И сделала она это с такой поразительной скоростью, что у меня только блеснуло что-то в глазах, когда она скользнула в кусты. 102. Для меня было вполне безразлично, проистекала ли сила, употребленная змеей при этом движении от Солнца, от Луны или от газового завода в Берне. Интересовало же меня то, что удивило бы и крестьянина, и ребенка, а именно рассчитанная мудрость и необыкновенная грация, сила и точность того, с каким это движение было выполнено. 103. Я был тогда, повторяю, более заинтересован ловкостью этого создания, чем источником его силы передвижения. Тем не менее, мне очень интересно услышать от людей науки, что это движение неизбежно проистекает от Солнца. Но откуда проистекает эта хитрость? Нет ни мудрости, ни хитрости в прахе, как нет в нем и тепла. Движение змеи от Солнца. Ну а мудрость змеи, откуда она? 104. Тоже от Солнца. Вот тот единственный ответ, который, я предполагаю, дает физика. Это не ложный ответ, но только до известного пункта. Теперь, в отсвете юности, вы можете испытать значение того, когда ваши руки и ноги лишены силы солнца. А когда вы состаритесь, то узнаете, что значит, когда и ум ваш лишен этой силы. Такая вещь может иногда случиться с вами и теперь, но всегда будет давать себя знать, когда вы достигнете моего возраста. Вы уже не в силах будете обдумывать что-нибудь полезное после 12 часов ночи. Конечно, можно думать, а тем более говорить о чем-нибудь слишком ничтожном или дурном даже и за полночь. Члены ваших палат, как известно, делают свое дело и при газовом освещении, но надеюсь, что вы не находите, чтоб сила солнца была при чем-нибудь в их затеях. Говоря вполне серьезно, все жизненные функции, а вместе с ними и все чистые и благотворные функции мозга, восходят и заходят вместе с солнцем. Ваше пищеварение, работа вашего мозга одинаково зависит от его лучей. Ваша мысль, как и ваша кровь, работают под влиянием силы солнца со всей научной их неизбежностью и точностью. «Sol illuminatio nostra est, sol salus nostra, sol sapientia nostra». «Солнце — свет наш, солнце — спасение наше, солнце — мудрость наша». Заключительным же актом и результатом самого низменного национального атеизма служит то, что, не имея возможности отрицать солнце, он стремится, по крайней мере, обойтись без него, заслать свет небесным дымом и затянуть танцы и заседания при свечах до поздней ночи, пока, наконец, безумец, ликуя, не скажет в сердце своем, что нет солнца. Псалтирь. 13 Псалом, 1 стих. «Dixit ispiens in corde sua non est sol». 105. Хорошо, мы допускаем, что извивание змеи и хитрость ее происходят от солнца. А полет голубя и кротость его тоже происходят от него. Полет, конечно. А чистота? Это новый вопрос. И что вы скажете об этом? Различие между действием и бездействием, смыслом и бессмыслием остается во власти Аполлона. А между злодейством и невинностью в чем кроется корень этого различия? 106. Думали ли вы когда-нибудь о том, какая глубокая истина заключается в словах «светильник для тела есть око»? «Если око твое будет худо, то все тело твое будет темно» и так далее. Как может быть око быть худо? И если око худо, то как может оно наполнить все тело мраком? И что значит «тело твое будет темно»? Это не может означать простую слепоту. Слепой может упасть в ров, если пойдет, но, сидя дома, он может чувствовать себя хорошо. Но иметь худое око не хуже ли, чем быть слепым? Это значит быть во мраке, иметь мрак в себе, мрак неотвязчивый, совершенный, вечный. 107. Чтобы добраться до смысла этого, мы можем в самом деле обратиться теперь к физике и попросить ее помочь нам. Сколько имеется различных глаз? Студенты, занимающиеся физическими науками, могли бы сказать это нам, художникам. Мы имеем только общее смутное понятие о внешнем виде и выражении глаз. Пытаясь изобразить беспредельно странные существа, окружающие нас, мы видим то бесконечное разнообразие орудий, какими они обладают. Но вы знаете гораздо лучше нас, как эти орудия устроены и как они управляются. Вы знаете, как некоторые приводят их в движение в своих впадинах, произвольно суживая и расширяя, впадая в близорукость на грудах костей своих жертв, размахивая ими на своих щупальцах, разукрасив ими свои спины и плечи или скопив бугорками в уголках губ. Но как все эти животные видят всеми этими глазами? 108. Не наше это дело, может быть, подумаете вы. Извините меня, этот вопрос не сирен и очень касается нас, если только мы не смотрим отчасти так же, как и некоторые из этих низших созданий. Сравнительное зрение гораздо важнее сравнительной анатомии. Не беда, если мы иногда ходим как обезьяны, и часто даже желательно, чтобы мы лазили как они. Но предположите, что мы видим только как обезьяны или как низшие животные. Я смело могу сказать, что наука об оптике очень важна для нас, так как, соответственно, с этими бесконечно странными видоизменениями и разнообразиями орудий зрения, вы имеете соответствующие не только умственные, но и нравственные способности души разных тварей. Буквально, если око чисто, то и тело светло. Но если свет — тело, только тьма, то какова же эта тьма? 109. Всматривались ли вы когда-нибудь внимательно в данный мною вам этюд головы гремучей змеи? Змея устремляет на вас взор в течение целого часа. Вертикальная щель глаза дает только такое отражение вас, какое возможно для сетчатки гремучей змеи и, соответственно, ее духовному развитию. Но как вы думаете, что в вас видит она? Я прежде всего задаю этот вопрос со стороны чисто физической. Я не знаю, не мое дело знать это. Вы, изучающие физические науки, должны мне дать на это ответ. Какое представление о человеке может иметь змея? Какого рода образ его получается на ее радужной оболочке через эту беспощадную вертикальную щель, через блестящую синеву ее ужасной линзы? Нарисуйте мне картину отражения человека на сетчатой оболочке змеи. И затем задайте себе вопрос, какого рода размышления возможны для змеи относительно этого человеческого образа? 110. Или, если подобного рода исследования кажутся вам далеко за пределами того, что доступно вам, то что можете вы сказать относительно глаза тигра или кошки? Кошка может смотреть на короля. Да, но может ли она, смотря на короля, видеть его? Хищные животные, по моему мнению, никогда не смотрят в том смысле, как мы понимаем это слово. И глаза как бы прикованы к любому предмету, как глаза кошки к мячику. Они приковываются, их как бы непреодолимо влечет к их пище. Но когда кошка ласкается к вам, она никогда не смотрит на вас. Ее сердце, по-видимому, в ее спине и лапах, но не в ее глазах. Она будет тереться о вас или гладить вас бархатистыми подушечками своих лап, а не когтями, но вы можете целый час говорить с ней и не уловить ее взора. Поднимитесь выше в ряду живых существ до лани, собаки, лошади, и вы найдете, что ясности взора соответствует и доброта его, пока, наконец, не дойдете до благородных взоров человечества, которые через человечность глядят сердцем в сердце без всякого механического видения. И око это — светильник тела, а в счастливой жизни оно также и светильник сердца. 111. Но заметьте дальше. Глаз обладает и математической силой, которая может значительно превосходить его нравственную силу. Когда нравственная сила слаба, то способность измерять и различать может быть громадна, а способность понимать ничтожна. Но я здесь опять должен прибегнуть к помощи физических наук. Я думаю, что у орла нет чутья, и что он охотится при помощи зрения, хотя и летает выше любой птицы. Теперь мне нужно знать, каким на высоте 2000 футов представляется орлу воробей, ходящий на плетне, или куропатка на поле, покрытом жневьем. Каким образом эти сероватые пятнышки на сетчатой оболочке дают впечатление чего-то съедобного? Если на орла куропатка производит такое впечатление, то все, что он видит, представляется ли ему с этой точки зрения? И далее, скажите мне, видит ли он только иногда квадратный двор и, тем не менее, в своем полете суммирует понятие о квадратных дворах там, внизу его? Когда вы проезжаете в экспрессе со скоростью 60 миль в час мимо луга, то постарайтесь заметить кузнечика, и вы составите себе некоторое понятие об оптической деятельности орла, осматривающего только полосу земли, находящуюся под ним. Осматривает ли он нечто и большее? 112. Затем, кроме способности ясного видения, вам нужно еще обратить внимание на способность метрического видения. Ни орел, ни зимородок и никакая другая быстро летающая птица не могут видеть предметы обоими глазами в то же время так совершенно, как это можете вы и я. Но подумайте об их способности измерять пространство и сравните ее с нашей. Вы найдете, что вам потребуется усилие и навык в продолжении целых месяцев, прежде чем вы приобретете способность даже сознательно определять глазом расстояние. Это один из тех пунктов, на которые я преимущественно должен направить вашу работу. Интересно то, что при одинаковой степени практичности вы будете измерять глазом верно или неверно соответственно степени вашей оживленности. Никто не в состоянии взглядом правильно измерить, если он утомлен. Еще на днях, рисую простую одежду с рукавами, я уменьшил фут на 0,5 дюйма, потому что был утомлен. Но подумайте, какая участь постигла бы ласточку, если б она, огибая угол здания, уменьшила расстояние фут на 0,5 дюйма. 113. Итак, первый ряд вопросов, на которые нам нужно получить ответ от науки, называемый оптикой, это вопрос о действительных сокращениях, приспособлениях и всевозможных видоизменениях зрения различных животных, насколько мы можем судить об этом по форме их глаз. Затем, во-вторых, нам нужно по отношению к себе уяснить влияние чувства цвета на здоровье, различия в физических условиях, в силу которых мы жаждем яркости или ясности цвета, и затем природу чистоты цвета, во-первых, в видимом предмете, и затем в глазе, предпочитающем их. Опущенная здесь часть лекции относилась к иллюстрации грубости и нежности цвета, причем указывалось на то, что грубые цвета, даже когда они кажутся наиболее блестящими, являются в сущности нечистыми и неприятными и уничтожают впечатление при сопоставлении. Тогда как благородные цвета, интенсивно светлые и чистые, вполне господствуют без всякого соперничества и, наоборот, улучшают впечатление и содействуют друг другу. 114. Вы помните, как во вступительном курсе моих лекций я советовал вам больше заниматься в школе чистых цветов, а не теневых? Со времени этого первого курса лекций мое мнение о необходимости изучения этой чистоты, прежде всего и о том, что чистота и веселье выше всех других качеств, глубоко подтвердилось тем влиянием, какой нечистый ужас и нечестивая меланхолия современной французской школы, этой буквально школы смерти, приобрели над публикой. Я сегодня не стану останавливаться над этим злым безумием. И вот с целью наилучшим образом противодействовать этому гибельному влиянию и ввиду других основательных причин я и предложил вам для простой практики геральдику со всем ее блеском и гордостью, ее яркими цветами и почетностью значения. 115. Сегодня мне осталось достаточно времени только для того, чтобы запечатлеть в ваших мыслях глубокий закон этого справедливого восторга, вызываемого цветом и светом. В любое утро в течение целого года много ли, думаете вы, уст среди образованных европейцев произносят набожную мольбу о свете? Много ли уст произносят, по крайней мере, это слово с определенной мыслью? Правда, ораторы употребляют это слово как метафору, но почему их язык так метафоричен? Если они разумеют духовное знание или руководительство, то почему не высказать это ясно и просто, вместо того, чтобы употреблять этот фигуральный способ выражения? Ни один мальчик, нуждаясь в помощи или в обучении, не обратится к своему отцу с просьбой о свете. Он спросит у него то, в чем нуждается, то есть совета или помощи. Почему же мы не просим у нашего Отца Небесного на простом английском языке именно того, что нам нужно? Вы скажете, что мы свыклись с этой метафорой и считаем ее прекрасной и необходимой. Я допускаю это. В ваших образовательных сериях первым образцом современного искусства является лучшая гравюра, какую я мог найти, с картины, которая, основанная на идее о том, что Христос есть даятель света, содержит в себе, по моему мнению, наиболее истинное и полезное религиозное видение, когда-либо воплощенное реалистическим искусством. Но почему, повторяю, эта метафора так необходима? И есть ли это вообще метафора? Думаете ли вы, что слова «свет мира» означают только «учитель» и «руководитель мира»? Когда возвещается, что солнце правды взойдет, неся избавление на крыльях своих, предполагаете ли вы, что этот образ значит только исправление заблуждений? Да и значит ли он для вас даже это? Свет небесный необходим для того, чтобы выполнить это в совершенстве. Но мы молим о свете мира, о свете, просвещающем всякого человека, грядущего в мир. 116. Вы найдете, что это не метафора, и никогда ею не было. Для персов, для греков и для христиан значение силы Бога света было одно и то же. Сила эта не только в наставлении или защите, но выселение чистоты тела и правды или справедливости сердца, и это, заметьте, не чистоты на небе и несправедливости при конце мира, а здесь и теперь действительной чистоты в мире, полном разложения и практической справедливости в мире, погрязшем в несправедливости. И физическая мощь органа зрения, физическая чистота тела и действительная любовь радостного света и чистого цвета являются неизбежными, реальными, очевидными признаками того, что в любой нации, как и в любом доме, больше света, просвещающего каждого человека, грядущего в мир. 117. Физическая чистота — действительная любовь радостного света и прекрасного цвета. Это один явный и вполне необходимый признак того, что мы имеем то, о чем мы думаем, о чем молим каждое утро. Это, как вы видите, выражено в борьбе Аполлона с Тифоном, вашего святого Георгия с драконом. Изображение этой борьбы отчеканено на каждой золотой монете, находящейся в вашем кармане. Но думаете ли вы, что эти золотые монеты в данную минуту помогают святому Георгу в его борьбе? Некогда на ваших золотых монетах во времена Генрихов изображен был святой Михаил и дракон. А монеты назывались не саверенами, а ангелами. Но много ли они совершили за последнее время ангельских дел в деле очищения земли? 118. Очищение в буквальном смысле, то есть сделав ее менее засоренной и более чистой. Это первое священное искусство, которому должны научиться все люди. И в заключение моей лекции я имею сказать очень немного относительно предполагаемых преобразований в Оксфорде. Оксфорд действительно можно сильно улучшить, но только уничтожив большую часть того, что было сделано для него за последние 20 лет. И в настоящее время я всем благожелательным людям сказал бы только одно. Из любви к небу, да, буквально из любви к небу, оставьте это место в покое и очистите его. Я на прошлой неделе отправился в деревню Ифли, где не был уже целых 30 лет. Я не узнал церковь внутри. Она казалась черна, как смоль, с раскрашенными стеклами самого варварского производства. А старушка, показывавшая мне церковь, ужасно гордилась, впуская меня не в боковую, а в лицевую главную дверь. Вблизи же этой церкви, в каких-нибудь 20 саженях вниз у холма, находится небольшой источник, который должен быть бы священным. В своем уединении с очаровательным плющом и густой травой, осеняющими его, он был бы прекрасен, если бы о нем заботились по-человечески. Но теперь он так переполнен лягушками, что нельзя зачерпнуть из него чашку, не изловив хотя бы одну. Какой толк в красиво разрисованных окнах вашей церкви, если вне последних вы имеете одну из казней египетских? 119. Я возвращался обратно из Ифли в Оксфорд по дороге, которая некогда была лучшей из всех въездов в европейский университетский город. Теперь это пустыня мрачных и низких построек. Вы находите эффектным входить в церковь Ифли через парадную дверь, и вы строите дешевые гостиницы вдоль всего въезда к главному английскому университету словесности. Это поистине ваш блестящий переход и портик полигнота, ведущий к вашему храму Аполлона. Полигнот — древнегреческий художник середины V века до н.э., занимавшийся живописью и скульптурой. А в центре этого храма, у самого основания собора Ратклиффа, между двумя главными колледжами, виднеется переулок Брасенос, по которому я с полчаса тому назад шел от моего колледжа сюда, и который находится в положении столь же отвратительном, как и задние улицы Ист-Энда в Лондоне. 120. Это, по моему мнению, признаки все распространяющегося либерализма и все увеличивающихся выгод современного образования. Господа, недавно один из выдающихся членов вашего правительства высказал ту мысль, что задача университета заключается только в наблюдении, и он может действительно наблюдать всю чернь Англии в самой грязной обстановке, находясь в куче навоза. Но он не может учить благородных англичан, находясь в куче навоза, не может учить даже английский народ. Скольких из этого народа он должен учить — это вопрос. Мы в наши дни думаем, что наша философия должна просвещать каждого человека, грядущего в мир, и просвещать всех людей одинаково. Отлично, если вы действительно откажетесь на этом острове от всякой другой торговли и, как в Беконовской Новой Атлантиде, станете только покупать и продавать для приобретения первого творения Божьего, которым был свет, то в обладании им может действительно для всех быть равенство выгоды. Но до тех пор, а мы еще очень далеки от такого времени, свет не может быть одинаково доступен всем. Мало того, мы можем даже задать себе вопрос. Этот свет, вместо того, чтобы равномерно или одинаково распределяться между всеми, не отнимается ли одинаково у всех нас? Из целей, преследуемых нашей политикой, и даже из плана нашего воспитания, не упраздняются ли идеи о чистоте и справедливости? О чистоте, которая должна осветить наш мир, и о справедливости, которая должна осветить нашу борьбу? Жажды уединения, размышления, воздержания, исправления и пользования ими разве не становятся чужды нам среди сумятицы мирских интересов и безустанных треволнений, пустых надежд и еще более пустых опасений? Какого света, какого здоровья, какого мира или какой безопасности являетесь вы, юноши Англии, искать здесь теперь? В каком смысле и с какой искренностью применяете вы к себе древнюю надпись на ваших школах? «Доминус иллюминацио ме, эт салюс ме квем тимебо» — «Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюсь» — Псалтирь, 26 Псалом, 1 стих. 121. Припомните, что древняя идея, послужившая основой этого университета, не идея какого-нибудь одного основателя, даже не совокупности вывода из мудрости многих, а как безмолвное чувство, соединявшее и завершавшее дело и надежду всех, состояло в том, чтобы Англия собрала из числа своих детей известное количество наиболее чистых и лучших, с тем, чтобы помочь им, когда они войдут в силу мужества, стать ее наставниками, образцами в деле религии, ее провозвестниками и исполнителями справедливости в деле суда, ее руководителями в деле борьбы. Воспитанные, может быть, родителями или в безумной бедности, или в традициях и дисциплине наиболее знаменитых семей, но, во всяком случае, от самого детства, выделявшиеся для славного призвания, они являлись сюда, чтобы воспламениться теми огнями, которые должны загореться на холмах Англии, и, воспламенившись, засиять дивным светом набожности, справедливости и храбрости. Какое извращение не омрачало, какая суета мира сего не заглушала, какой грех не осквернял их усилия, тем не менее идея о таком значении университета оставалась непоколебимой и выполнялась с такой непреклонной верностью, что вы, теперь живущие, обязаны людям, страсти которых умерялись и сердца закалялись в тишине этих священных мест. Обязаны, говорю, за всю ту надежду, которая осталась вам на небе, за всю ту безопасность и честь, которым вы можете вериться и которой вы можете защищать здесь, на земле. Их дети лишились, некоторые по своей вине, многие по своему безумию, унаследованного ими руководительства. И каждому человеку в Англии предстоит теперь самому уяснять себе и делать то, что справедливо в его собственных глазах. Поэтому нам тем более нужно прежде всего изучить значение глаз и то, каким зрением они должны обладать. Изучить зрение, дарованное только чистоте душевной, но которым во всей полноте обладают даже смертные очи. И хотя после оболочки черви могут источить и их материальный остов, тем не менее блаженны чистые сердцем, так как они еще и во плоти узрят свет небесный и познают волю Бога.